Hola, Marcel. הסטייה של המסור, כל הסור המייר, כל המסור, של המסור המייר, אל הנסור המייר, המסור. יאללה מסולה משלה, יאללה מסולה עולה מסולה, כי יאללה מסולה משלה מסולה מייה, יאללה מסולה מייה, כי יאללה מסולה משלה עולה מסולה מייה למסולה עולה מסולה מייה, שלם הסלם הילה מסור, עולם הסלש ילד הילה מסור, עולם הסלם הילה משולד, כלם הסולק ילד מסולד, עולם הסול ילד סלם השם, עולם הסל ילד מסולד. Oh, my God. Yela masul yela masul yela masul ma yela masul shala masul yela masul ma yela masul ma yela masul shala masul ma yela masul ma yela masul ma Shola masel ma yela masul, shola masul yela ma yela masul, yela masul yela ma yela masul, yela masul shola masel. Sola ma yela ma

será más sola y era más ahora más la mala más será más sola que era más sola será de más que la mañana ahora más sola y era más sola será más sola más la mañana más sola. Una más una mañana, una más una mañana, una más una mañana, más una más una mañana, más una mañana, una más una sola más la más y la más sola una más sola más y la más la más la más la más una más sola más y la más hola me siente hola más la más era más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la mañana, más la Quiero más sola más, sola más sola más, sola más sola más, sola más sola más sola, quiero más sola, quiero más sola, sola más sola más. Yes, Rama, Sala, yes, Rama, Kola, Masala, Kola, Masala, Masala, Masala, Masala, Masala, Masala, Masala, Hola, más en la hola, más en la mañana, más en la mañana, más en la mañana, más en la mañana, más más Chasque skull que la mia ti attenzi. Ci skull bel per ad un gesto da me. Si skull non mandrò per la mia amante lenti stanti in silenzis. Gira tutto da spirvi al piri. Donde quiarte el ardiandros, Shigelar montres, Gelar almangre de los gambarados, Shel maledentis pane dolar mi arde, Gedor vierti listiti spi. Mana lancere su per di gudu, Mana le despor di mona arcesi. Thank you. décennies du Saint-Roi, la Bastille. Les deux sorties du Saint-Roi, les Ti prodi il sede, ti signorato sei. Тот, кто в нас сильней врага, me l'admettir. J'ai dit de m'en lancer jusqu'à ma mère en six. J'ai dit de dire que de ses bras de manger mal d'instant ma mère dit c'est qui j'ai. C'est qui j'ai. C'est qui j'ai. Ma gueule en chasse pour faire le vide dans le gel. She says, spaghetti, baguette, my new bed. I'm on to my guest, c'est pas l'enjeu de ce vieux. Mais je veux être le seul, le bête et bête le seul. Le mardi, et mon vent de faire le goût de Dieu. Tu sais, à le goût de Dieu, le vent, c'est vivre, bon, c'est mon amant. Et je le sais, et je le sais. Я хочу до тебя достучаться. Не закрывай двери, не убегай. Я хочу, чтобы ты был со мной и ночью, и днем. Ты должен быть со мной. Двери открой и живи для меня. Все под моим контролем. Божий, ты должен четко сказать: я просто солдат Божий, и я должен на Божьей скале стоять. И Дух Святой говорит: я вас тренирую, я вас наставляю, вы просто готовы во всеоружие Божие, во всеоружие Божие, и тогда ты меня прославляешь. И Бог тебе говорит: не отягощай себя лишним грузом, он тебя гнетет, не принимай эту мирскую ответственность, это прах, это все пройдет. Просто возьми мои письма Духа Святого и в глаза мне смотри через эти строчки. И, конечно, Библии нужны книжки, и там все ценно до последней точки. И останься со мной, Бог говорит тебе, и назад не возвращайся в этот мир. Он смердит, он умирает. Бог говорит тебе: со мной, солдат мой, оставайся. Son rode stand hier de lands der sekere kwans sortion alle kandre teams le trainer sand hier des kriede sind kris lang het ganze ritual was hat hier des in rado son lene sind wa das sind hier die gesend hier des lang kris wano son hier das son kris salat gar son hier der dir das sand feder le trainer gar sand hier der ganze sand hier des dort kris lang hier die stoat so hier die kranze der kreisen le feder Jon predik in Sandy the Stan lots of tone our star predik of sodiki late that's in kid the sun kid is stand kid lara san khan la the stand kid is wadas lessing di singen to art sing at the lot kid is anyways la the chicken kid is lessach ja das hat singen a song for the stand is in way Что в мире, просто возьми и ищи в скале этот кварц под давлением. Это то, что меня не минет. И краски дешевые вообще в свою жизнь не бери. Бог говорит: я тебя сам побелю, и я тебя очищу, я тебя омою, я тебя загрунтую, потому что я тебя люблю. И ты вообще-то сын Божий царский, а не нищий. Только я тебе говорю: храни чистоту внутри и лень в сердце не допускай. И тогда ты увидишь, открыв глаза, однажды утром проснешься, а вокруг тебя рай.